Глава 29. Новая роль для Кира. Той же дорогой Кир благополучно вернулся в комнату волха. «Как он?» — только и спросил мальчик. «Сейчас уже лучше», — ответила Повелевса. «Но несколько минут назад его вдруг начали бить страшной судорогью. Его тело так дергалось и изгибалось, мы его еле-еле удержали. Благо, длилось это не больше, чем полминуты. После чего он успокоился, словно какой-то невидимый груз с плеч скинул». «Так и есть. Он полностью освободился от воздействия на него крови Индрика». И Кир рассказал, как сам чуть не оказался под воздействием проклятого кулона. На рассказ отвлеклась даже Леля. Все это время она так и оставалась сидеть на полу с головой волха на своих коленях. Но если раньше она просто качала его, гладила по жесткой звериной шерсти, но по прибытии Кира Леля тихонечко напевала любимому нежную, но грустную песню, словно укачивала малое дитя. «Ведас, как же я благодарна тебе!» — выразила она свои чувства. «Рано пока Леля благодарить! Вот когда выберемся отсюда, тогда и отпразднуем победу. Но постойте-ка, пока не забыл. Я захватил с собой две настойки. Вот, думаю, они смогут быстрее поднять волха на ноги». Кир передал колбочки Повелевсе. Та внимательно прочитала наклеенные на них надписи. «Это то, что надо! Посмотрите, Белана, Леля!» После этого содержимым из одной колбочки Леля промыл жженую рану на плече мужа, а содержимое из второй с помощью ребят влила в рот волха. Оставалось только надеяться на то, что тело и душа кудесника не полностью деформировались от долгого воздействия на него кулона, и его сильный организм справится с той порцией магии, которая уже успела проникнуть внутрь. И ждать. Только вот как раз ждать друзья и не могли. У них не было на это времени. «Что дальше?» — нарушил тишину Зар. «А дальше?» На этот раз взяла слово Повелевса. «Раз уж у тебя, Ведас, открылись такие способности с легкостью менять облики, ты будешь исполнять роль волха. По крайней мере, пока наш кудесник не встанет на ноги». «Что?» — опешил Кир. «Повелевса, да ты понимаешь, что только что мне предложила? С какой такой легкостью?» Кир помнил, сколько времени, терпения и поддержки друзей ему понадобилось, прежде чем он принял вид Василиска. Все то время, пока у друзей была возможность отдохнуть, выспаться, он практиковал обращение в чудовище. И так до тех пор, пока ему это не удалось. Ну, даже если так, у него пусть немного, но было времени. А сейчас, когда, скажите на милость, ему учиться принимать образ своего кудесника? До утра осталось 3-4 часа. Но можно еще прибавить пару часиков, пока полностью не расцветет, сославшись на то, что так умотался за день, не мог вовремя проснуться. Но даже этого мало. Ведь он так устал, что еле держался на ногах. Да еще и этот проклятущий камень высосал определенную часть энергии. Без сил Кир рухнул на кровать. «Что делать и как принять это предложение?» — мальчик не знал. «Это же такая ответственность! А если вдруг пропажа Лели обнаружится раньше, чем нужно? Ее будут разыскивать по всему замку, в том числе и в комнате волха. И как он должен сыграть роль кудесника, чтобы Индрик до самого последнего момента не догадался, кто есть кто?» У Кира голова шла кругом. Но тут его коснулась чья-то теплая ласковая рука. Мальчик открыл глаза. Рядом сидела Повелевса. «Ведас, ты наша единственная надежда. Я вижу, я чувствую, что ты устал. Но, Ведас, иначе все наши старания пойдут прахом. Если утром волх не явится к Индрику на доклад, Вот именно, Повелевса. На доклад. Что докладывать? О чем? Даже если я приду в образе волха, это не поможет. Поможет, твердо заявил Зар. Пока ты будешь тренироваться превращаться в зверя, я войду в сознание кудесника. И если необходимо, в подсознание. Пусть оно сейчас находится в спящем режиме, но информация, которая там хранится, никуда не делась. Я все узнаю и выдам тебе ее на блюдечке. Тебе только и останется запомнить, что к чему. Ночь. Время суток, предназначенное для отдыха и накопления сил. Но только не в этот раз. Каждый из них трудился в силу своих возможностей. Леля все так же напевала волху нежной песни. Белана наставляла Зара. Повелевса поддерживала Кира. Ну а мальчики окунулись каждый в исполнение своих задач. Зар пытался пробиться в закрытое всему живому сознание кудесника. А Кир — принять его образ. Время пролетело, словно один миг. Друзья и не заметили, как за окном начало светлеть. Ну вот возбужденный, но тем не менее довольный собой, из сознания волха вынырнул Зар. В какой-то степени он был удивлен, что ему удалось выудить нужную информацию из памяти волха. Ведь раньше такое глубокое проникновение он ни разу не практиковал. А тут... Но как это часто бывало, Зар не стала особо заниматься этим всплывшим где-то глубоко вопросом. Да и времени на это не было. «Вроде как получилось!» – радостно проговорил мальчик. «А главное, теперь я знаю, почему мы попали в такую неприятную ситуацию. Оказывается, на утро после того, как мы с таким усердием таскали камушки и готовились к возможной обороне, он почувствовал наши запахи, что его и насторожило. И этой ночью он решил подкараулить, кто бы это мог быть. А это были мы. Он нас ждал», – заключил Зар. «И это все очень интересно», – отвлекла Зара Белана. «Ну, давай по существу. Ты узнал что-нибудь?» «Конечно, я узнал, Беланочка!» «В общем-то, ничего особенного. Волх должен организовать прием высокопоставленных гостей, которые прибудут через 2 дня. Подобрать им жилье на время свадебной гулянки. Поэтому его и не было на вчерашней вечерней изысканной трапезе Индрика, когда...» «Короче говоря, сегодня он должен наведаться в башню к Леле. Узнать, не передумала ли ты, Леля, насчет замужества по собственной воле, после чего доложить Индрику. Если да, все пройдет мирно и гладко. Если нет, в общем-то, всех подробностей Волх и сам не знает. Но его сознание настолько забито всякой иру...» Тут Зар осекся, так и не закончив начатой было фразы. Хотя всем и так было ясно, что имел в виду Зарубик. «Кулон сделал свое дело. И это, конечно, плохо», – продолжил он. «Но вот что я вам скажу. К сознанию волха магия только начала протягивать свои смертоносные щупальца. Еще бы, ну, конечно, не 2, а 3-4 дня, и все, мы бы потеряли нашего кудесника окончательно и бесповоротно. Его подсознание помнит тебя, Леля. Помнит, как вы познакомились. Сколько трудностей преодолели, прежде чем быть всегда рядом. Я думаю, Леля, ты сможешь пробудить его память. На данный момент это только в твоих силах. А сейчас я расскажу вам, кто именно должен будет пожаловать на прием. Их не так много, но их надо знать». Изар начал перечислять приглашенных гостей, их пожелания, вкусы. «Итак, первый. Хорошо нам знакомый Вий. С ним надо держаться поосторожней. Хотя, о чем я говорю? Каждый из них представляет собой немалую опасность. Вий, как нам рассказывал словохотец, служит воеводой в войске Чернобога, а в мирное время – тюремщиком. Его любимое оружие – огненный бич, которым он карает грешников. Но самое страшное – это его взгляд. Он смертелен. Вий не выносит солнечного света. поэтому старается не высовываться из пекельного царства, но свадьбу решил посетить. Дальше Медуза. Только не путайте с Медузой Горгоной. Так вот, это чудовище с женской головой в короне и рыбьим туловищем, оканчивающимся змеиным хвостом. Еще у этой, с позволения сказать, рыбы имеются 4 лапы с зубастыми пастями на концах. Она есть покровительница всей подводной нечисти, по типу той, которую мы с вами встречали на 5-м уровне. Кто же не помнит очаровательных лобаст? Еще один красавец Радагост. Это существо с львиной головой, огненными волосами. В имени заложена его суть. Он встречает гостей. После давних событий находится в Нави и встречает пришедших туда. Радагост вопрошает людские души о их поступках в Яви и отношению к их поступкам самими же. Ну, вроде как и все. Закончил Зарубик подробное повествование о важных гостях. Остальные приглашенные состоят из мелких, но довольно зловредных бестий, которые ходят у Индрика в услужении. И вы знаете, друзья мои, судя по тому, какие важные персоны соберутся на празднование через 2 дня, считая сегодняшнего, не мешало бы нам до этого времени того покинуть это место. И чем дальше, тем лучше. «Хорошо бы», — поддержали его девочки. Кир, слушая друга, не переставал при этом практиковаться в оборотничестве. Он уже уловил все те тонкости и суть, которые давали ему возможность преобразиться в точную копию волха. Отработал повадки, поведение, манеру держаться, общаться. Как понял Кир, чем чаще практикуешься в оборотничестве, тем проще получается следующий, пусть даже новый и сложный образ, о чем не замедлил поделиться с друзьями. Но оставалась одна сложность. На Кире волхе не было такого приметного с кровавым камнем кулона. Его надо было создавать отдельно и каким-то другим способом. Каким? Оставался только один вопрос. Вести всех окружающих, в том числе и Индрика, в гипноз, как когда-то это делали их предки-характерники, заставляя поверить, что перед врагами стоит целое полчище грозных богатырей или свирепых диких животных, готовых порвать тех на мелкие кусочки. Так и сейчас, с помощью гипнотического воздействия, Кир надеялся заставить поверить окружающих, что на его груди, груди волха-зверя, висит кулон с камнем. Удастся ли Киру обмануть самого правителя? Кир в этом очень сильно сомневался. Он сомневался даже насчет приближенных Индрика. В конце концов, какими бы они ни были трусами и негодяями, правитель не будет держать вокруг себя тупую прислугу. Его окружали самые преданные и изворотливые умы. Но других вариантов, кроме как обмануть Индрика, у Кира не было. «К нам гости!» – нарушил размышление Кира Зар. «Гости? Откуда ты знаешь, Зарубик?» – поинтересовалась Билана. Мальчик приложил палец к губам и уже в следующий момент заговорил мысленно. «Всем тихо!» Зар вскочил с места и начал быстро закидывать Лелю и волха тем тряпьем, которое было навалено вокруг по полу. Повелевса и Билана, видя такие действия друга, молча нырнули в распахнутый шкаф. После того, как Зар завершил свое дело, он метнулся к девочкам, а Кир быстро прикрыл за ними дверцы шкафа. Только все было готово к принятию гостя, в дверь и правда постучали. Кир собрался с духом, подошел к двери и чуть ее приоткрыл. «Что надо?» Как можно грубее спросил он. «Хозяин!» Раздалось из-за двери. «Повелитель хочет знать последнее желание Лели и насколько все готово к приему». «Передай, с приемом почти все завершили. Вчера весь день занимался этим вопросом. А насчет Лели? Как узнаю, доложу. Кир хлопнул дверью перед самым носом гонца, давая этим понять, что разговор окончен. В коридоре, а затем на лестнице послышались удаляющиеся шаги. Дрожа от волнения, Кир прислонился к стене и сполз по ней в изнеможении. На этот раз вроде пронесло. Он не вызвал подозрения. Но, с другой стороны, посыльный не видел его целиком. Не видел голой, без присутствия на ней кулона, груди волха. Но что будет дальше? Из шкафа по очереди вылезли его друзья. Первым Зар, за ним следом выпрыгнули девочки. «Ну, Зар, скажи, как ты узнал о приближении слуги?» Не понимала Белана. «Да я и сам путем не знаю», растерянно ответил мальчик. «Просто в голову стукнуло, и все. И вот вижу, идет. Меня как обухом по голове. Понимаю, что идет-то он в комнату волха. А что, как, почему это произошло? Не пойму». «Да что тут понимать? Это все действие цвета папоротника», объяснила Повелевса. «После повторного и осознанного применения силы у Зара стали открываться дополнительные способности». «Да ты что!» округлил Зар глаза, не веря такому счастью. «И что там мне еще предстоит узнать о себе нового?» «Зарубик, ну уж такую тему никак нельзя было прослушать», с досадой сказала Белана. «Да я слушал, Беланочка. Просто переволновался, наверное. Не каждый же день такие способности открываются. Вон времени сколько уже прошло. Они только начали проявляться». «Насколько я помню, человек, которому принадлежит свет папоротника, не боится ни бури, ни грома, ни воды, ни огня. Он делается недоступным влиянию злого чародейства и может повелевать нечистыми духами. Цветок этот отмыкает все замки и двери. Только стоит приложить. Открывает кладовые, казнохранилища, обнаруживает подземные клады. Всякий, кто достанет жар-цвет, становится вещим человеком. Знает прошедшее, настоящее и будущее. Угадывает чужие мысли и понимает разговоры растений, птиц, гадов и зверей». «О-о-о!» только и смог протянуть обескураженный Зар. «Вот оно что оказывается!» «Вот тебе, Зар, и о! Это же получается, что начинают сбываться предсказания Вытьянки! Помните, она обещала нам, что в нас сокрыта сила, о которой мы и мечтать не можем!» Напомнила Белана всем слова, сказанные Вытьянкой перед тем, как она исчезла в очищающем пламени. Зар так и остался сидеть с раскрытым ртом. Проходящий мимо Кир в своем новом образе как бы невзначай похлопал друга снизу по подбородку, вернув его таким образом на землю. «Все это, конечно, хорошо, но, как вы понимаете, мне пора на доклад», проговорил Кир. «Не знаю, что получится из нашей затеи, но чувствую, затягивать с появлением больше нельзя. Зар, а ну-ка посмотри, получится у меня гладко или нет?» Зарубик напрягся. Он даже покраснел от натуги. «Ну вот». «Не вижу, Ведас. Видимо, способности открываются не сразу, постепенно». «Ну что ж, тогда остается на удачу. Вы тут сидите, не высовывайтесь. А я в течение дня, если загляну, то попробую что-нибудь из добытой еды принести. Ну, а если нет?» Продолжать Кир не хотел. Он даже думать об этом боялся. Кир развернулся к выходу. Он уже приоткрыл дверь, когда мальчика окликнули. «Ведас!» Это была Повелевса. «Тебя ведь не только Индрик, первый встречный, раскусит с твоим липовым гипнозом. Это не тот уровень нечисти. На первых уровнях такой обман еще бы прошел. Но не здесь. Здесь все сложнее. Это верная смерть, Ведас!» «Но, Повелевса, я должен что-то предпринять. И время, оно уже поджимает». Да, должен. Но я хочу быть уверена, что у тебя все получится. Поэтому... С этими словами Повелевса обвела руками шею мальчика. Первые секунды ничего не происходило. Но вот Повелевса начала словно сокращаться в размерах, плотнее подтягиваясь к шее Кира. А еще через пару секунд девочка и вовсе исчезла. Зато широкую, мохнатую грудь Кира в образе волха украшал красный кровавый камень, заключенный в кулон. «Так-то будет лучше, правда ведь, Ведас?» Услышал мысли девочки Кир. «Ну как?» Удивлению мальчика не было предела. «Очень просто. Смог же волх превратиться в перышко, когда хотел поближе познакомиться с Лилей. Вот я и подумала. Теперь я точно буду знать, что с тобой будет все в порядке». «Теперь уж точно!» – подтвердил Кир. «Спасибо тебе, Повелевса!» Мальчик чуть приподнял кулон и нежно поцеловал его в самую середину камня. Уверенно Кир толкнул дверь и вышел из комнаты.